Глава 24. Новый поворот. Порывы ветра все усиливались. Меня кидало из стороны в сторону, пока я не схватилась за выступающий из земли булыжник. У Катарины дела обстояли не лучше. Она лежала на земле и цеплялась за траву. От каждого ее прикосновения зелень чернела и умирала. Алекс снял с Катарины перчатки и забрал их с собой. «Одно движение в мою сторону, и я ударю тебя!» — громко выкрикнула я. Слова утонули в ветряном порыве, но что-то Катарина все же расслышала, потому что обернулась в мою сторону. Ее лицо выражало спокойствие, словно ничего ужасного не происходило. «Можешь об этом не волноваться, Таната. Как будто такое вообще возможно. Но ничего, с Катариной справлюсь. Главное не дать ей подойти близко. Можно с этого начать, использовать камни. И совет Алекса — бить сразу по голове. Тогда не будет угрозы. Катарина потеряет сознание. Как минимум. Ведь я отчаянно боялась неправильно рассчитать силу удара. И не могла ударить человека по голове, даже жестокую убийцу, которая пыталась навредить Нике. Нет. Она навредила Нике. Очень глупая ситуация, но... Я правда не могла. Все так же, глядя на меня, Катарина отползла подальше. За ней остался широкий темный след из погибшей растительности. Появилось ощущение, что Катарина так пристально смотрела на меня, чтобы не увидеть этой черноты внизу. Она боялась. На ней не было кольца. Я чувствовала ее страх, но вряд ли передо мной. Страх и опустошение, как у проигравшего. А еще горе. Но оно всегда присутствовало внутри нее, начиная с первой нашей встречи. Не знаю, как долго мы смотрели друг на друга, но я первая отвела взгляд. Надо выбираться отсюда, хотя бы попробовать. Катарина не собиралась на меня нападать. Вряд ли она сдвинется с места в скором времени. Иногда, поглядывая в ее сторону, я оторвалась от валуна и подошла к скалам. Повторила свой путь, только двигалась в обратном направлении, к порталу. Вдруг отец передумал? Вдруг смогу уйти? Или Мартин сломал что-то, ведь в прошлый раз он взламывал магию портала, чтобы мы смогли им воспользоваться. Но мне не повезло. Портал так и остался бездушным камнем. Но теперь нас с Катариной разделяло расстояние. Так спокойнее. Туман передвигался вместе с порывами ветра. Я все время видела темную фигуру. Она прижималась к скалам и не шевелилась. Время шло. Никто не появлялся. Где носит воина? Я правда думала, что он явится сразу, а теперь начала волноваться. Не за себя, конечно. У меня все под контролем. Почти. Темнеет и холодает, а ночи в горах могут быть суровыми. Если расходовать магию на обогрев, не останется на защиту. А еще Катарина мерзнет не меньше меня. Придется и ее греть, если мы не выберемся в скором времени. Ладно, пока это не так важно. Где пропадает Мартин? Почему еще не пришел? Его задержали наемники? Они сделали ему что-то? От одной мысли об этом внутри все заледенело. Нет, нет! Не может быть! Он не дал бы себя в обиду. Он способен справиться со всеми трудностями. Тогда почему его все еще нет? И Алекс... Он ушел отсюда не просто так, а с целью. Вдруг он вернулся обратно в дом родителей Адама? И поэтому Мартина до сих пор нет. Алекс мог повредить портал. Или навредить Мартину. Нет, нельзя об этом думать. Лучше попытаться выбраться. Из места, из которого нет выхода. Поляна, обрыв, скалы. Ничего не изменилось с нашего прошлого визита. В скалах есть пещеры. Это вариант. Но если там заблудиться... Нет, не вариант. Взломать портал у меня тоже не выйдет. Магии мало, да и знаний по этой теме никаких. прыгнуть вниз и надеяться, что смогу остановить падение, что хотя бы для этого хватит силы артефакта расы. Я уже потратила часть магии на Алекса, и это в любом случае плохой план. Оставим его на крайний случай. И что я там говорила? Все под контролем? Так вот, конец контролю. Фигура Катарины пришла в движение. Девушка совершенно точно отлипла от скалы и теперь двигалась. Но не в мою сторону, а к обрыву. Решила убедиться, что там нет выхода? Или... Едва подумав об этом «или», я поспешила в ту же сторону. Нет, Катарина не прыгнет. Нет. Эй! Я опять старалась перекричать ветер. Оставайся на месте! Катарина обернулась, на ее губах расцвела улыбка. Такого уговора не было, Таната. Я согласилась только не приближаться к тебе. Тогда у нас новый уговор. А ты останови меня. Я это могла. Магия, камни. Но, учитывая затянувшуюся помощь, есть риск остаться здесь на ночь. Нельзя расходовать магию на Катарину. Да и нет нужды, ведь я чувствовала, как она сомневается. Ты должна рассказать мне то, что рассказала Алексу. Я подошла совсем близко. Теперь мы с Катариной стояли напротив друг друга, где-то между скалами и обрывом. Ветер свирепствовал в этом месте особенно сильно. Должна? Да, ты должна. За то, что пыталась убить. Катарина наклонила голову, глядя на меня с иронией. Но не убила же. И подумай хорошенько, Таната, к кому обращаешься? К чьей совести пытаешься взывать? Я убийца. Это моя суть. Я убивала людей всю жизнь. И для этого мне не нужен злой умысел. Достаточно одного случайного касания, и человек мертв. Горюешь только первые раз 10, потом уже все равно. Раньше ты не так говорила, — заметила я. Помнишь про заключенного, на котором ты испытала дар с артефактом? Ты сказала, что лицо этого мужчины навсегда останется с тобой, что все они остаются с тобой. Пыталась произвести впечатление. У меня есть дар, Катарина. И сейчас я вижу твои эмоции, горечь и отвращение. Тебе противно от произнесенной лжи. Может, мне противно стоять тут с тобой? Почему? Она пожала плечами и отвернулась. Потому что у тебя все хорошо и просто. Потому что твой дар безобиден и не способен разрушить жизнь. Потому что, надев кольцо, любой может от тебя защититься. От тебя, от другого одаренного. Но только не от меня. Не до конца. Она горько усмехнулась. Даже среди одаренных я самая одаренная. Трудно спорить. Но никакой дар, никакая особенность, никакая личная трагедия не дает права убивать людей. Неужели? А есть ли у человека право вторгаться в личное пространство, например? Если мне не хочется, чтобы ты меня читала, что делать? Что делать мне, как быть тебе? Я могу сказать, чтобы ты прекратила, но как ты это сделаешь, если чтение эмоций — твоя суть? Хотя такого права у тебя нет, я не позволяла. Сравнение не совсем правильное. Ведь тебе надо просто ходить в перчатках и никого не трогать. Осторожно заметила я. Катарина ввязалась в спор, заинтересовалась. Ей на самом деле хотелось поговорить. К обрыву она больше не торопилась. Главное, чтобы она и в мою сторону не торопилась, а так и стояла на безопасном расстоянии. «В перчатках?» Она вдруг засмеялась. «Знаешь...» Когда я была моложе и глупее, попала в непростую ситуацию. То было на помолвке брата. Один из его друзей изрядно набрался и подошел ко мне. Долго распинался, какая я красивая, и что вырасту похитительницей сердец. Я развесила уши и слушала его. Заметив мой восторженный и глупый взгляд, тот парень положил мне руку вот сюда. Она указала на бедро. Чужое прикосновение. Трудно переоценить его важность, когда никто и никогда тебя не трогал. Годами. Только за перчатки и то со страхом умереть. А друг брата ничего не знал. Он положил руку мне на бедро, смял платье. Я оцепенела, забыла, как дышать. Глядя мне в глаза, он начал поднимать платье. И вот тогда коснулся голой кожи. Он упал замертво мне под ноги. Ох, Таната! И таких историй я могу рассказать множество. Как мне убирали волосы со лба, когда я отвлеклась и забылась. Как перчатка порвалась, а я не заметила. После чего выбирала одежду из тканей настолько прочных, что это вызывало боль и дискомфорт. Как в коридоре случайно столкнулась с ребенком, сыном одной из горничных. Столько разных историй, ты бы их слушала до утра. У нас есть время. Да, конечно. Ты ведь знаешь, что отсюда нет выхода. Катарина кивнула. Конечно. Однажды твой дед устраивал экскурсию для меня и братьев. Я была маленькой, но навсегда запомнила это место. От него захватывало дух. Помню, тогда я смотрела на обрыв и думала, что выход на самом деле есть. Но проблема в том, что я всегда была слишком сильной, слишком стойкой, чтобы вот так легко сломаться. Раз за разом я падала в свои кошмары, но возвращалась. Раз за разом мирилась с тем, что натворила, переживала это и шла дальше. Она вновь посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. «Мы можем отойти, если хочешь. Ты напомнила мне о кое-чем важном, Таната. Всегда есть путь дальше, даже когда кажется, что впереди ничего не осталось. Давай отойдем». Стоять на месте стало уже почти невыносимо. Мы подобрались к скалам, нашли углубление, в котором можно спрятаться от ветра, но не от вечерней прохлады. А Катарина была одета совсем уж легко, по-домашнему. До нас это углубление уже кто-то использовал. Вряд ли Ника, но люди ведь сюда приходили и оставили за собой накиданных по сторонам веток. Или по сторонам их растащил ветер, неважно. Одно хорошо, нам с Катариной не пришлось самостоятельно собирать подложку. Не пришлось даже подходить близко друг к другу. Мы молча разошлись в разные углы и вскоре уже сидели напротив друг друга. Если за нами никто не придет, я разожгу огонь. Мне показалось, лучше поделиться планами. Но пока придется потерпеть. И я все же уверена, что за нами скоро придут. Мы были вместе, хотели вызволить тебя из дома, когда Алекс нас опередил. Значит, все уже знают, — кивнула Катарина равнодушно. Да. Тогда почему ты меня так боишься? Алекс снял с тебя перчатки, — резонно заметила я. Вы могли договориться о чем угодно. Ты ведь не рассказываешь. У нас вся ночь впереди. Я же сказала, за нами придут. Мы здесь долго, Таната. Уже темнеть начало. Так кажется, из-за скалы. Катарина промолчала. Ее взгляд был направлен в сторону, далеко за пределы этого углубления в скалах. Туман частично рассеялся, теперь виднелась часть поляны и ничего впереди. Как будто мир бесследно исчезал в десятки шагов. Если воин и остальные за мной не придут, я знаю способ дать им знать, где меня искать. Ведь если они до сих пор не пришли, ребята или попали в беду, надеюсь, это не так, или что-то случилось с порталом после того, как я им воспользовалась. Например, что-то его разрушило. Вариант, где никто не догадался, как меня найти, невозможен. Люди видели, как я забегала в дом, а там не так много способов испариться. Значит, с порталом беда. Оттого никто понятия не имеет, куда я исчезла. Но на моем пальце есть кольцо. Если его разрушить, внутри будет тальмарин, заботливо подложенный расам как раз на такой случай. Именно так мы нашли Нику. Совпадение в этом же самом месте. Так ребята найдут и меня. Но есть проблема. Рядом сидит Катарина. Вот в чем загвоздка. И пусть сейчас она кажется расслабленной, а в ее эмоциях не намека на будущее нападение, доверять опасной убийце затее все равно не из лучших. Если я разрушу кольцо, одно касание Катарины меня убьет. И пока все не настолько плохо, чтобы оставаться без защиты. Дам ребятам еще немного времени. А потом... Потом придется рискнуть. «Почему ты ушла с Алексом одна?» — спросила я. «Вы знакомы?» «Нет». «Тогда...» «Он пообещал мне освобождение. Вокруг все горело. В окно я видела твоего мага, Арактийского, и понимала, что это может быть концом всего. А потом пришел Алекс и сказал, что ты догадалась. Он представился. Видела я его впервые, это правда». Но кое-что слышала. Сейчас все только о нем и говорят, даже прислуга в далеком Хёрсте. Говорят всякое, но... За освобождением я бы пошла за кем угодно. Он обманул тебя? Катарина ответила мне внимательным взглядом. Нет. Значит, вы заключили сделку. Поняла я, думая, что оставить кольцо было правильным решением. Как я и опасалась, неизвестно, о чем эта парочка договорилась. Расслабляться нельзя. Когда я выполню свою часть, он ответит тем же. Сразу видно, что ты с Алексом знакома плохо. Не знаю, что у вас за сделка, но как только ты выполнишь свою часть, он про тебя забудет. Алекс лжец, ему нельзя верить на слово. После моих слов Катарина вдруг рассмеялась. Искренне, мелодично, от всей души. И все-таки она очень красива. Ее даже не с кем сравнить. Не представляю, что ее смех способен сотворить с мужчинами, раз даже я заслушалась и засмотрелась. Скажем так, Таната, выполнить свою часть сделки очень в интересах Алекса. Он мог предложить ей только одно – избавление от дара. На такую сделку Катарина пошла бы с кем угодно, она сама сказала. Но раз предполагается, что избавление, в которое я не верю, произойдет после услуги от Катарины, она должна будет кого-то коснуться. В последний раз. «Ты должна убить меня?» — спросила я. Катарина опять засмеялась, но в этот раз совсем не весело. «Нет, Таната!» Ты не входила в наш уговор. Понятия не имею, зачем он оставил нас вот так. Может, надеялся на твою смерть? Ты ему не угодна, а сам он не способен нанести смертельный удар. В любом случае, тебе лучше знать. Но я не знаю. Ладно, моя смерть Алексу не так интересна. На что сейчас направлены все его усилия? На дворец, все верно. Все это время он там интриговал и строил новые союзы. Уж не знаю, зачем ему корона, но... Ладно, там много вариантов. Есть где развернуться. Отомстить отцу, например. Итак, цель Алекса — корона. Он не убивал короля, это очевидно. И теперь ничто не способно помешать ему занять трон. Наследников других все равно нет. Разве что отлученный дядюшка создаст помехи. Но это все. Или нет? Король часто навещал Хёрст. Настолько часто, что понадобился скрытый портал в подворотне. И еще один. У кого-то в доме. Там замешана сложная магия. Даже для Мартина сложная. Зачем так стараться? Что можно скрывать с таким усердием? И при этом не забывать навещать Хёрст. «У короля была семья», — сказала я, глядя в красивые глаза Катарины. Она легко выдержала мой взгляд, несмотря на всю боль, что разрывала ее изнутри. Я ее чувствовала до такой степени, что не удержалась и прижала руку к груди, как будто это внутри меня так сильно все болело. «Семья — это когда свою женщину нет нужды прятать, Таната. Разве я не права? Это когда ты берешь ее за руку и ведешь за собой. Или позволяешь идти впереди, неважно. Главное, что вы вместе. Не скрываетесь ни от людей, ни от богов. Вот это семья. А все остальное — это слабости мужчин. Отвечая на твой вопрос, у Фара не было семьи, но определенно случилась слабость. Да такая, что растянулась на годы. У него есть дети. У него есть ребенок, насколько я знаю. Один мальчик. И скоро будет второй. Ты должна убить его детей, прошептала я, глядя на Катарину во все глаза. Вот такая у вас сделка. Ты убьешь детей, ребенка и беременную женщину, лишь бы освободиться. Так все будет? Катарина поморщилась. Не кричи так. Ты можешь думать обо мне что угодно, это не важно. Поэтому мне не жаль признаться. Будь наша сделка такой, я бы не сомневалась. Я бы все сделала, лишь бы стать человеком. Говорила же, со временем перестаешь считать. Может, меня и преследуют их лица, но я привыкла выбираться из таких кошмаров. На моем счету уже есть дети, Таната. И беременная женщина там тоже есть. Так чем эти двое лучше? Они просто плюс два. И будь наша сделка такой, я бы молчала. Или... Она пожала плечами, предлагая додумать мысль самостоятельно. Или я тебя убью, поэтому так разговорилась. Ты знаешь, где их искать? Нет, но я знаю, где они жили. И как они выглядят. Будь Фар смелее, он бы сам мне все рассказал. Но он не переставал клясться в любви. Заверял, что вместе мы найдем выход. У него попросту не хватило мужества признаться. Ждать человека годами никто не будет. Особенно, если нет гарантии положительного исхода. А Фару нравилось прикидываться правильным, хорошим и верным. Простым. Ему нравилось общаться с людьми, ты же слышала? Он пользовался личным порталом и иногда гулял, как обычный человек. Раньше он приглашал на такие прогулки меня, а потом перестал. Потому что результатом одной такой прогулки стала... она. Та, которая родила ему сына. Алекс сам убьет их, ведь так? А я не стану отрицать вину. Тогда он избавит меня. Он знает, как это сделать. Говорят, он очень умен и находчив. Это правда? Он лжец, сказала я, поднимаясь. Одновременно с этим в голову Катарины прилетел камень, ударив ее по виску. Девушка посмотрела на меня с удивлением и завалилась на бок. Не теряя времени, я стянула с себя кольцо и раздавила его каблуком.